Как и предрекал таксист, мы истратили в дорогу на глухой кут добрых 2 часа. По мере того, как лиман становился все ближе, местность делалась ровнее стола, а деревья, напротив, скорчились 3 погибели, превратившись в карликов из тундры, где хватает и тепла, и света, только соли через край. Трава измельчала и побурела, лишь вдоль искусственных оросительных каналов, прорытых при окаянных коммунистах, из идеологических соображений, предпочитавших крымский рис египетскому или индийскому, и даже, вероятно, рису, выращенному на плантациях братского Вьетнама, щетиной торчали полчища камышей. Впрочем, сами каналы, похоже, обмелели и давно не использовались по назначению. Я спросил об этом таксиста, он подтвердил, так и есть. Совхозы, занимавшиеся разведением риса, еще в 90-х приказали долго жить. А на кой он кому сегодня нужен? Им теперь выгоднее из-за бугра везти морем. А где выгода, туда бабло и течет. Как вода по лестнице. Капитализм. Ничего, бля, личного. Вскоре на горизонте забрезжил лиман, и его свинцовую поверхность бороздили барашки волн. Стало ветрено. Дорога, и до того не блиставшая, окончательно испортилась. Справа потянула старая насыпь демонтированной узкоколейки, за ней кое-где торчали одноэтажные строения из ракушечника, коробки без окон и крыш, и признаков жизни, естественно. «Совхоз Заветы Ильича!» — буркнул таксист. «Пошел в то же место, что и сам Ильич со своими заветами. А вот, кстати, глухой кут». Значит, приехали. Соответствующий информационный щит на въезде в поселок отсутствовал. Его роль исполнял аляповатый гипсовый монумент, состоявший из 2 раскрашенных фигур в человеческий рост. Краснощекая, дородная молодуха в национальном наряде, состоявшем из венка с разноцветными лентами, нарядной сорочки-вышиванки и юбки-плахты, потеряла где-то своего кавалера. В традиционных чумачке и шароварах под широченным поясом, а потому обнималась со здоровенным снопом колосьев, пшеницы или ржи. Я не силен в ботанике. Компанию девицы составлял хмурого вида рыбак в широкополой прорезиненной шляпе и высоких ботфортах. Бедолага забросил невод в щебенку обочины. Шансы выудить хоть что-нибудь удобоваримое, соответственно, были невелики. Метров за 20 до монумента, канувшим в небытие героям ушедшей эпохи, таксист остановил машину. Я подумал, вряд ли, чтобы полюбоваться сомнительными изысками безвестного районного скульптора. Скорее, мне следовало ждать, когда начнется обыкновенное по нынешним временам вымогательство, в ходе которого он потребует доплатить. Скажем, за то, что мы быстро добрались, или за то, что дорога была убитой, или что его рабочий день подошел к концу, или, напротив, что он трудился в выходной. Затем пришла новая мысль, о какой доплате речь, если я и так отдал ему самое ценное, что у меня было при себе, полученную от отца Валерия японскую видеокамеру. Наверное, я еще не привык к своему новому статусу беглеца. «Тут мы с тобой разбегаемся», — сообщил таксист, глядя в сторону. «Я дальше не поеду». Я, естественно, поинтересовался, почему, ведь мы так не договаривались. «Себе дороже», — пояснил он. «Ясности при этом, правда, не прибавилось. А что, там какие-то не такие люди живут?» Я постучал пальцем по лобовому стеклу, за которым далеко впереди маячили крайние домишки глухого кута, судя по виду, абсолютно безжизненные. «Люди...» «Самое, что ни на есть обыкновенное», — заверил меня таксист. «Браконьеры с женами и детьми». «Браконьеры? Я думал, ты в курсе, куда путь держишь. Чем тут еще промышлять? Совхоз, как я сказал, накрылся. Или сети бросай, или завтра зубы на полку положишь. Да их там, жителей этих, я имею в виду, всего ничего осталось. 5-6 дворов из обитаемых. Тогда какая причина, не пойму». И понимать нечего. Это не ответ. Я проявил настырность. Он замялся. Просто не хочу, чтобы меня здесь видели. Понял, нет? тачка у меня козырная, с нуля, бросается в глаза, в такой глуши вдвойне, а тебе тут ерунду пехом пройти осталось. Хорошо, я решил, что не стану мелочиться из-за какой-то сотни метров, как он сказал. Выбрался из салона, а радуясь возможности размять ноги, они затекли после 2 часов, проведенных в машине. Хоть, к слову, места в санате хватало. Пожелал таксисту счастливого пути, он ответил тем же. Я почувствовал, он снова мнется, хочет что-то сказать и колеблется, не может решиться. «Что?» — спросил я. Он, преодолев сомнения, сделал мне знак приблизиться. Как будто здесь, на совершенно пустой дороге, на околице вымершего поселка, наш разговор могли подслушать посторонние. Передернув плечами, мол, как будет угодно, я нагнулся к окну. «Слушай», — в полголоса сказал таксист, делая лицо заговорщика, «я вижу, ты парень нормальный. Не знаю, что ты там с нашими крымскими бандюганами не поделил. И, если честно, знать не хочу. Я...» Вот это была новость. Не сама по себе, а в его исполнении. Давай-ка так, услуга за услугу. Ты мне кое-что пообещаешь, а я с тобой за это кое-какой информацией поделюсь, сказал таксист. Идет? Он пытливо посмотрел на меня. Кое-как совладал с сердцебиением, я кивнул. Договорились. Вот и хорошо. Тогда так, если тебя за задницу возьмут, а к тому все идет, ты меня не видел. Точнее, я тебя сюда не возил. Лады, ты у ханского дворца в Бахчисарае заказал тачку на рыбачье. Мы с тобой поехали к морю. А уже на трассе ты переиграл. Попросил высадить. Денег назад не просил. Так что я на тебя не в претензии. Ты расщелкался, как договаривались. И мы с тобой разошлись. С Богом. Я по своим делам поехал. Ты по своим. Мне до них и дела никакого нет. Может, у тебя планы переменились, может, ты про рыбачье брехал, моя хата с краю. Не забудь, когда тебя сапают. Кто сапает? Пересохшими губами осведомился я, хоть, безусловно, представлял, как прозвучит ответ. Те, кто за тобой гонятся, милиция с бандитами, 2 в 1, как в рекламе шампуня от перхоти, после которого волосы клочьями вылазят. «А с чего вы взяли, будто они меня ищут?» — спросил я. Таксист болезненно улыбнулся, покусал губу. «Вчера бандиты все таксерские фильтра в округе объехали», — сказал он. «Предупредили насчет тебя, фотку показывали». Я оторопел. «Фотографию? Ну или фоторобот? Не разобрать было. Видать, на ксероксе размножали. Сказали, будто ты полный козел, конкретный отморозок, и что, мол, ментов хреновую гору положил в Калиновке, и еще доктора какого-то якобы со скорой помощи замочил, мол, если кто из нас тебя срисует, чтобы сразу стукнул куда следует, за вознаграждение, кто не позвонит, тоже награду обещали, только другую, ясное дело, паяльник в дупло и все прочее». «Почему же вы не позвонили?» — хрипло спросил я. «Потому что не люблю бандюганов», — откликнулся таксист. «И ментов продажных, что с ними заодно. И бабок них кровавых не надо. У меня дети, я ж тебе говорил. Не хочу, чтобы им за мои художества отвечать пришлось. Там». Сняв ладонь с баранки, таксист указал на крышу, на которой с противоположной стороны красовался стандартный оранжевый плафон с шашечками. Гораздо выше находилось небо. Пока мы ехали, оно приобрело странный лиловый оттенок.